Глава 15. Всю дорогу в школу Люция молчала. Я давно уже отказалась от совместных завтраков-обедов с ними, поэтому мы виделись только в коляске. Систер отвернулась и сделала вид, что меня здесь нет. Ну, тем легче, не придется вежливо скалиться и поддерживать беседу о погоде. Здание школы смотрелось странно. Старое, 4 этажа и несколько башенок. Первые этажи увиты плющом. С прилегающим большим парком, настолько большим, что было даже озеро, почти круглое, 100 метров в диаметре. Кованая ограда, тронутая ржавчиной, кованые скамейки, непонятные заросли в парке. Все создавало образ позабытого людьми места. Хотя народу в школе и было совсем немного. На каждый курс приходилось не более 100 учеников. И этих-то разделили на несколько групп. Ну, по идее, это и неплохо. Меньше группа, больше внимания педагогов к каждому. Старшекурсники держались отдельно. Некоторых первокурсников сопровождали мамы. Странно вообще-то. Даже первый курс — достаточно взрослые люди. Ну, меня это не касается. Синтия сласла-бохсла. Мне не мама. Все шло как обычно. Долгая вступительная речь ректора школы. Покороче и попроще, а главное — более информативная. Леди Карлин, магички-водника. Она распределила учеников по группам, объяснила, что и как, прикрепила на один день каждой группе по старшекурснику, водить группу по аудиториям, показать, что и где находится. Первая пара у моей группы была вводная. Лекцию «Истоки магии» читал магистр Цай. Так, в моем понимании, должен был бы выглядеть гном. Чуть выше 1,5 метра ростом, очень крепкий, коренастый и пузатенький, седая борода. Лопаты и венчик седых кудряшек вокруг блестящей лысины. Магистр Цай — маг Земли. Эта лекция перевернула мои и без того крошечные знания о мире и магии. До сих пор я была уверена, что магов здесь каждый второй. Нет, совсем нет. Магия — штука редкая и капризная. Большая часть магов — аристократы. Есть семьи, в которых маги средней силы рождаются по 2-3-5 человек на поколение. Есть такие, в которых каждый маг — но слабый. До сих пор существует несколько десятков равноправных теорий, кто и почему становится магом. Но ни одна из них не точна на 100%. Начало магия берет в источниках. Это природные образования, которые могут усилить магические способности любого, а могут и ослабить. Когда и почему они вмешиваются в судьбу людей, совершенно непонятно. Чаще всего они к людям нейтральны. Некоторые работы старых магов утверждают, что источники неразумны. На весь мир их известно всего 4. Естественно, они охраняются государством, но и без охраны мало кто рискует к ним подходить. Они живые, хоть и не люди. Они единственные в мире обладают ментальной магией. Еще несколько поколений назад были известны менталисты, но со временем они ушли из жизни от старости и погибли в различных войнах, а новые перестали рождаться. Отвечать источники отказались. Или источник. Никто точно не знает, разные ли это сущности или одна. Я писала, писала и писала, как одержимая. Многие просто зевали на лекции, очевидно, знали это все и раньше. А мне было не просто интересно. Я боялась пропустить хоть крошку сведений. Обдумать я могу и дома, а пока — слушать и писать. Еще в первый день нас разделили по видам магии. Стихийники учатся отдельно, с ними все изначально ясно. А моя группа состояла из разных магов. Бытовик была только один — я. 5 человек были водники. Слабые водники, 3-й уровень и ниже. Они станут врачами и целителями. Больше всего было слабых магов Земли — 7 человек. Те из них, кто не обладает титулом и собирается зарабатывать себе на жизнь сам, пойдут служить при крепостях на границе. Устройство ловушек для врагов в военное время, ремонт и поддержка в рабочем состоянии крепостных стен, мостов и прочего. Государство нормально платит таким служащим. Хотя сейчас и нет войн, но старые крепости стоят, и при каждой есть гарнизон. Еще были 2 воздушника, оба из богатых семей. Им образование, похоже, просто для корочки нужно. Ну и чтобы никого не покалечить магией. Больше от таких не требовали. По уровню силы я была самой мощной. Бытовая магия, оказывается, вообще редко встречается. Странно, казалось бы, самое востребованное. Полугодовые занятия по всем стихиям будут в каждой группе, даже у стихийников. А вот артефакторика, зельеварение и алхимия только у нас. Считается, что если маг слабый, должен иметь больше знаний по разным разделам. С моей точки зрения, более чем спорно. Пусть маги выше третьего уровня и замыкаются в контакте со своей стихией, но остальной-то мир от этого не перестает существовать. Ну, мир переделывать не собираюсь, но рада, что я не стихийник. Больше знать буду. Что с зельеварением будут проблемы, я поняла с первых фраз магини. И проблемы будут не только у меня. Магистр Цвирк — въедливая дама с пронзительным, как сверло, голосом. Тут придется зубрить все подряд. Она сразу нам заявила, что такие неучи и бездельники недостойны хороших оценок. Зверёныш честно спал все лекции, но в перерыве зашевелился. Перемена была долгая, на обед. Как-то неловко было вытаскивать его при всех, поэтому я ушла в парк. С собой у меня были два бутера, так что перекусить я успею. Я вынула его, поморщилась и проколола палец булавкой. Специально сегодня воткнула с изнанки платья. Он недолго тыкался мордочкой, быстро нашел и слизнул каплю крови и снова задремал. Я немного полюбовалась на него и убрала в его шерстяную норку. Пусть спит, малявка. Две пары по полтора часа, каждая до обеда и столько же после. На обед давался час. Мне приходилось работать и значительно дольше, но никогда не приходилось впитывать за раз такое количество разноплановой информации. Домой я ехала с совершенно чугунной головой.